Глава 44. Мэгги. С первого же дня, как у меня появилась дочь, я старалась сделать все, чтобы наши отношения с ней как можно меньше напоминали мои отношения с матерью. У мамы был отвратительный характер. Она сама признала это спустя годы после того, как я выбралась из-под ее власти. Признала в редкую минуту ослабления самоконтроля, находясь уже на смертном одре. И было это даже не столько признанием, сколько констатацией факта. Факта, который мы с моей сестрой Дженнифер так и усвоили с детства. Мы сидели в креслах по обе стороны от ее кровати в хосписе. Мать уже не вставала. Из-под простыни торчал катетер, ведущий к пластиковому пакету, на четверть заполненному коричневой мочой. Из-за обезвоживания она постоянно находилась под капельницами. Кислородная маска лежала под рукой на случай, если станет трудно дышать. Единственное, что она еще могла делать, это смотреть сквозь панорамное окно своей палаты на больничный сад и зеленую изгородь. «Я оказалась не способна любить», — без лишних предисловий сказала однажды мама. «И никогда не заботилась о вас так, как следовало». Ее слова не вызвали во мне ни удивления, ни досады. В детстве она никогда не ворковала над нами, не целовала нас, не жалела, когда мы падали, и не говорила о своей любви. Лишь кормила и поила, следила за чистотой и делала все, чтобы мы получали лучшее доступное образование. Эта забота могла быть как способом выражения любви, так и простым исполнением долга. В любом случае, ею все и ограничивалось. «В наше время выбора не было», — продолжила мать. «Нужно было выйти замуж, если по любви, считай, что сильно повезло, создать семью и помалкивать в тряпочку о своих чувствах. Подлаживаться под мужа и не жаловаться. Еще до твоего рождения я надеялась, что когда впервые возьму тебя на руки, внутри что-то щелкнет, словно свет включится. Однако ничего не произошло. Потом была Дженнифер, и я снова надеялась, но так и осталась в темноте. «У меня нет обиды на тебя», — сказала Дженнифер. «Хотя, когда я вспоминаю детство, мне кажется, что должна быть. Мне просто жаль тебя из-за того, что ты так много упустила». «Но ведь было же и хорошее, правда?» «Конечно», — ответила мама. «Мне с вами повезло. Несмотря ни на что, вы обе сейчас рядом со мной. Я бы не удивилась, если бы вы оставили меня здесь умирать одну. Раньше, да, я винила вас обеих в том, что не могу жить жизнью, которую, как мне казалось, заслуживала. Но это мой собственный грех, не ваш». «Ты когда-нибудь любила папу?» — спросила я. «Возможно, по-своему. Хотя вряд ли знала его по-настоящему. Его интересовали только тотализаторы и другие женщины, а не семья. Не таких родителей вы заслужили». Мама вздохнула и взяла нас за руки. Это было неожиданно. Я чувствовала, как сквозь ее ледяную кожу проступают узловатые вены. «Учитесь на моих ошибках, девочки. Тебе повезло с Винсентом, Дженнифер. Живите счастливо. Мэгги, я искренне верю, что Алистер всегда будет поддерживать тебя. Он не подведет. И даст тебе все, что ты не получила от нас с отцом. Спустя несколько лет я узнала, что, помимо всего прочего, мама еще и совершенно не разбиралась в людях. После того, как ей поставили диагноз, она прожила всего 4 месяца. Если б обратилась к врачу сразу, как только обнаружила уплотнение в груди, лечение могло бы помочь. Но она промолчала, надеясь, что все само рассосется, и стесняясь идти в больницу. В ее поколении к раку относились как к непристойной болезни. Поэтому, когда она наконец обратилась за помощью, было уже поздно. Сегодня утром я тоже обнаружила у себя в груди шишку. И очень испугалась. Я видела, на что способна эта болезнь. От нее умерла не только моя мама, но и бабушка с тетей. Так что шансов выжить у меня практически нет. Мама была пленницей собственных предрассудков. Я оказалась пленницей родной дочери. Положение безвыходное. Между нами только-только наметилось потепление. Сколько оно продлится, трудно загадывать. Но я пока не готова к новым конфронтациям. Новость про опухоль все усложнит. Хотя кто знает, как повернется жизнь. Может, семейное проклятие неожиданно станет моим билетом на волю.